В воспоминаниях о Роберте Рождественском Булат Акуджава написал: «При всех наших успехах мы были жертвами своего времени, мы были верящими, ну, до определенного момента, в конце 60-х. Я думаю, что шестидесятников нужно судить по законам их времени, а не по сегодняшним законам. Это все равно, что судить Пушкина за то, что он был крепостником». В последней книге Роберт Рождественский скажет о себе безжалостно: «Я верующим был почти с рождения. Я верил с удивленным наслаждением в счастливый свет домов многоконных. Весь город был в портретах, как в иконах, и крестные ходы порайонно несли свои хоругви и знамена. А я писал от радости шалея о том, как мудро смотрит с мавзолея на нас вожди особого закала. Я мало знал, и это помогало. Я усомниться в вере не пытался, стихи прошли, а стыд за них остался». Чувство причастности и стыда выгодно отличало его от большинства постсоветских интеллектуалов времени перестройки и первых посткоммунистических лет. Оттанцевавшись на небольшом списке имен, наша интеллигенция попыталась как-то гьюзом проскочить в новое время и занять в нем снова на шармачка соответствующее самооценке удобное и, естественно, привилегированное положение. «По стену разбивая лбы, летя в межзвездное пространство, мы все-таки рабы, рабы, невытравимо наше рабство. И ощущение стыда живет почти что в каждом споре. Чем ниже кланялись тогда, тем громче проклинаем после». После долгой разлуки мы встретились с Робертом в 91-м году. Я взял у него интервью для радио «Свобода». Среди прочего он сказал: «Мне смешно видеть сегодня во властных коридорах вдруг прозревших комсоргов и вмиг переродившихся заведующих отделами агитпропа. Разве тебя не выдвигали в народные депутаты? Это же без меня. Такова твоя политическая позиция? Эстетическая?» Осенью 1991 года рухнул Союз. А прилетевшим из Фороса Горбачеве Роберт сказал: «Зачем надо было сидеть на двух стульях? Хотя я лично ему буду вечно благодарен». Болезнь. Роберт умирал. Советские врачи считали больного безнадежным. Чего ж кромсать? Согласились оперировать врачи французские, но для операции потребовались не рубли, доллары. Михаил Горбачев и премьер-министр Николай Рыжков с подачи ближайших друзей Роберта, Иосифа Кобзона и Владимира Панченко, позволили обменять имеющиеся на счету Роберта рубли на валюту и обеспечили полет в Париж. И хотя это были его, Робины, деньги, с его счета, им заработанные, и курс обмена валюты устанавливал Центробанк, все же это воспринималось как из ряда вон выходящее событие. Роберт сочтет нужным сказать при мне Михаилу Горбачеву в марте 1993-го, встретившись с ним на праздновании 40-летия свободы: «Я никогда не забуду, что вы для меня сделали. Спасибо». «Как вы сейчас живете, Роберт?» — спросит бывший президент бывшей страны. «Как все. Вы знаете, я же ваш давний поклонник, Роберт, еще с студенческих лет», — скажет Михаил Сергеевич, и, по-моему, будет ждать в ответ чего-то соответственного. Ответа не последует. Больницы, госпиталя, врачи, сиделки, капельницы, уколы. Страхи бессонниц, когда ожидаю ночи, как расстрела, утро, как помилование, жду. После операции во Франции было еще несколько лет мук. О муках он молчал, ни слова жалобы. Ни на секунду не подавал виду, что ему совсем плохо, и ночами писал: «Израсходовался, пуст, выдохся, почти смолк. К Кто-нибудь другой пусть скажет то, что я не смог. Кто-нибудь другой вдруг бросит пусть родной дом и шагнет в шальной круг и сойдет с ума в нем. Воет пусть на свой лад, пусть ведет свою грань, пусть узнает свой ад и отыщет свой рай. Пусть дотянется строкой до глубин небытия, это кто-нибудь другой, не я. Выкарабкался, сидит у телевизора и читает, читает, кажется, все газеты и все журналы, какие только может достать. Он не просто в курсе событий, он свидетель, он всегда дотошный и глубокий в знаниях, станет ходящей энциклопедией нового времени, запоминая факты, имена и даты, мелькающие на голубом экране новостей. Взгляд. «Вы даже не представляете, какое у вас теперь интересное время!» — фраза одного приезжего. «Возможно, это я и был тем самым приезжим, восторженно говорившим своим соотечественникам у вас. Над моей душой, над моей страной, интересное время, пройди стороной. Интересное время, уйди, уходи, над Россией метелями не гуди. Мы завязли в тебе, мы объелись с тобой, ты наш стыд, и теперь уже вечная боль. Не греми по железу железом, стань обычным и неинтересным, хоть ненадолго. Еще стихи на злобу дня, почти с натуры, но теперь вижу с годами и правически. Над толпой откуда-то сбоку бабий визг взлетел и пропал. Образ многострадального бога тащит непротрезвевший амбал. Я не слышал, о чем говорили, только плыл над сопением рядов лик еврейки, девы Марии, рядом с лозунгом «Бей жидов». Ах, как обиженно по поводу именно этого стихотворения скажет мне уже после смерти Роберта, один из бывших комсомольских функционеров. Если б такое написал какой-нибудь сионист, ему бы было простительно, но Роберт Рождественский, наш, русский. Я тогда пошел на разрыв. Он, знаете, был и русским, и коммунистом, поэтому написал. Толпа на людей не похожа, колышется, хрипло сопя, зевак и случайных прохожих, неслышно вбирая в себя. Затягивает, как трясина, подробности не разглядеть. И вот пробуждается сила, которой не разглядеть. Толпа, как больная природа, дрожит от неясных забот. По виду частица народа, по сути его антипод. И туча плывет, вырастая, и нету друзей и врагов. Толпа превращается в стаю, и капает пена с клыков. И тогда, подводя итоги не просто нашим годам, всему веку, Роберт пишет такие не его, сродни отпеванию стихи. «Бренный мир, будто лодка раскачивается, непонятно, где низ, где верх, он заканчивается, долгий совесть продавший век. Это в нем по ранжиру построясь, волей жребия своего, мы, забыв про душу, боролись, надрывая пупки, боролись, выбиваясь из сил, боролись, то за это, то против того». Как ребенок из дома выгнанный, мы в своей заплутались судьбе, жизнь заканчивается, будто проигранный, страшный чемпионат по борьбе. А он все болеет, он страшно болеет. Легче переносить пытки, чем эту боль, непрекращающуюся ни на минуту боль. «Помогите мне, стихи!» Так случилось почему-то, на душе темно и смутно. Помогите мне, стихи, слышать больно, думать больно. Помогите мне остаться до конца самим собой, выплыть, встать на берегу, снова голос обретая, помогите, и тогда я сам кому-то помогу. Реформы начала 90-х. Все попались, всех коснулось. Его песни исчезли с эстрады и с экранов телевидения. Потом, через 10 лет опомнится И ахнут, почему это мы выплеснули вместе с водой? И снова запоют его песни, но он этого не услышит. А тогда, в начале 90-х, как жить? С чего? Продавать вещи из дома, так покупателей не найдешь. Все бедные, кроме кучки бандитов. Все, что было нажито, это были большущие деньги. Съели гайдаровско-чубайсовско-ельцинские эксперименты. В дом пришло неблагополучие. Никаких капиталов не нажито. Может, я не тот, может, время не то. Вот живу и свой возраст донашиваю, как старенькое пальто. Есть особый смысл в этом возрасте, в нем начало какой-то судьбы. Если б только не мучили хворости. Ах, если бы, да кабы. В эти годы он записывает в своих записных книжках. Буддийский ад. Самая страшная казнь, самое жуткое наказание. Человеку много раз подряд прокручивает его собственную жизнь, бесконечно повторяя страницы неиспользованных возможностей. Последний год. В сентябре 1997 года 30 американских врачей добровольно привили себе вирус СПИДа. Я всматриваюсь в лица этих врачей на экране телевизора. Не старые, не ущербные. Они сделали это сознательно и без всякой позы, чтобы наука не оставила нас беззащитными и могли дальше жить. Они шли дорогой смертельного эксперимента во имя жизни. За 3 года до них подобный подвиг совершил русский поэт Роберт Иванович Рождественский, и тоже во имя жизни, нашей с вами читатель. Прекрасно пишет Лев Анинский. Мужество Рождественского не только в противостоянии подступающей физиологической смерти, хотя потрясает и это, но тут большее мужество духа, глядящего в глаза пустоте, спокойное отрицание пустоты через констатацию. Это мужество из духовной сферы. Странный путь пролег в этой сфере у молодого сталинца, пионера, комсомольца. Начинал как типичное дитя эпохи, кончил как уникум, как мамонт, переживший ледниковый период, как метеорит, догорающий в пустоте. Вдруг на бегу остановиться, так, будто пропасть на пути. Меня не будет удивиться и по слогам произнести «меня не будет». Мне б хотелось не огорчать родных людей. Но я уйду, исчезну, денусь, меня не будет. Будет день, настойный на птичьих криках, и в окна, как весны, глоток, весь в золотых сквозных пылинках ворвется солнечный поток. Просыплются дожди в траву, и новую траву разбудит. Ау! Послышится, ау! Не отзовусь, меня не будет. А он еще жил и писал стихи в 90-х, вплоть до 94-го. Эти стихи вошли в посмертную книгу «Последние стихи Роберта Рождественского». Такое название придумал не он, но это честное название, простое и честное, как сама смерть. Григорий Бакланов написал об этой книге. Книга пронзительная. Она, естественно, властно встает над сонмом вялых, смутных, невнятных, ничего не говорящих ни уму, ни сердцу книг. Победа не стихотворца, а поэта. Открываю его последние стихи. Первые 2 строчки на фронтисписи. Ими открывается книга. Никого не спросив, мы приходим на землю и уходим с нее, никого не спросив. Этот библейский покой. Камертон для восприятия всей книги. Жизнь и смерть — не тема для спора, скорее это приглашение к сознанию, к осознанию. Иногда казалось, что это все он пишет и не про себя, он удивляет самому факту смерти, он как бы со стороны, смерть-то она, мол, есть, но не твоя же личная, а потом о смерти можно пока еще и пофилософствовать. Неожиданный и благодатный дождь беснуется в нашем дворе. Между датой рождения и датой смерти кто-то поставил тире. тонкий прочерк, осколок пунктира, за пределом положенных дней руки мастера неотвратимо выбьют минус из жизни моей. Ты живешь, негодуешь, пророчишь, ты кричишь и впадаешь в восторг, так неужто малюсенький прочерк, не простое тире, а итог? Смерть — итог твоей жизни? Он человек эпохи кино и телевидения, мыслящий, как и многие из нас, кадрами и деталями в кадре, мужественно, как фронтовой кинорепортер, фиксирует эти всполохи кадры, складывая из этих кадриков своего сознания наше осознание. Неправда, что время уходит. Это уходим мы по неподвижному времени, по его протяженным долинам, мимо забытых санок посреди сибирской зимы, мимо иртышских плесов с ветром неповторимым. Мы покидаем прошлое, хрустит песок на зубах, ржавый кустарник призрачно топорщится у дороги, и мы на нем оставляем клочья отцовских рубах и надеваем синтетику, вредную для здоровья. Идем к черте, за которой недолгие слезы жен, а сатанелый полдень, грома неслышные гулы, больницы, откуда нас вынесут. Седенький дирижер и тромбонист, облизывающий пересохшие губы. Но хватит деталей, таких узнаваемых черточек, что присутствуют и в твоей потаенной, часто невысказанной кладовой мысли. Ты, читатель, уже вовлечен в поэтику его киноряда, и вот тогда Роберт подводит тебя к своей планке, к своему рисунку времени и отчету его. Дорога в виде спирали, дорога в виде кольца. Но, отобедав картошкой или гречневой кашей историю человечества, до собственного конца каждый проходит по времени. Каждый проходит. Каждый. И каждому поочередно, то солнечно, то темно. Мы измеряем дорогу мерой своих аршинов, ибо уже установлено кем-то давным-давно. Весь человеческий опыт есть повторение ошибок. И мы идем к горизонту, кашляем, рано встаем, открываем школы и памятники, звезды и магазины. Неправда, что мы стареем. Просто мы устаем и тихо отходим в сторону, когда кончаются силы. Какое же нужно было иметь самообладание, какое мужество, чтобы самому перед камерой и телевидением он сам, ничего не сказав родным, уехал в Останкино, сам устроил эту запись, прочесть многие из этих последних стихов. И среди них это. «Ах, как мы привыкли шагать от несчастья к несчастью! Мои бесконечно родные, прощайте, родные мои!» Дорогие мои, золотые, останьтесь, прошу вас, побудьте еще молодыми. Не каньте беззвучно в бездонной российской общаге. Живите, прощайте. Тот край, где я нехотя скроюсь, отсюда не виден. Простите меня, если я хоть кого-то обидел. Целую глаза ваши, тихо молю о пощаде. Мои дорогие, мои золотые, прощайте. Постичь я пытался безумных событий, причинность, в душе угадал, да не все на бумаге случилось. И это не последние его стихи. После таких он еще писал, писал, писал и жил с этим осознанием жизни и смерти. И пока писал, жил. Из его записных книжек. Как узнать человека? Бывает, что только после смерти. Это как о том, сколько лет дереву узнают по кольцам на пне, а дерева-то нет. И последнее из цитируемых мною его записей. Каждый год набит смертями друзей. Они ложатся в землю, будто занимают круговую оборону. Сначала обжигающие мысль: «Господи, горе какое, что он умер!» А потом светлеющие: «Господи, какое счастье, что он жил!» На его могилу в Переделкино, вот уж который год, родные его и незнакомые люди приносят живые цветы. И летом, и зимой надгробие — грубый гранит, широкий цельный кусок камня с надписью «Роберт Рождественский, 1932, дефис 1994. Все. А мне вспоминается новогодняя 1994 года вечеринка. Тосты, стихи Робы, его пальцы, держащие мундштук, с безопасным фильтром и серебряную рюмочку. Быстро-то как? Быстро-то как? Быстро.